В усадьбу она приехала в сравнительно хорошем расположении духа и сразу отметила необычную суету, чересчур много дворни с тем предельно озабоченным видом, какой свойственен простолюдинам, выполняющим пустяковые поручения. Мельтешила, маячила, трусцой перемещалась меж службами. В конюшне тоже наблюдалось необычное оживление. Ольга не стала задавать вопросов. Молча передала Абрека конюху и направилась в дом. Ей пришло на ум, что сумятица может объясняться и тем, что гости собрались во свояси, чему оставалось только радоваться. Лакей выскочил на нее, как пресловутый чертик из табакерки, встрепанный, запыхавшийся, просиявший на глазах. «Барышня! Ольга Ивановна! Наконец-то!» «А в чем дело?» — спросила она мимоходом. «Ну как же! Его сиятельство с утра вас ищут. Всех на ноги подняли, даже девок. Велено, как только вас найдем, сказать, чтобы шли к барину немедля». Положительно, в доме что-то происходило. Внутри продолжалась та же суета, из которой Ольга, как ни приглядывалась, так и не смогла определить, что стряслось или что готовится. Но вид у всех был крайне озабоченный. Князь выглядел, по ее глубокому убеждению, как-то необычно. Когда она вошла, резко поднялся из-за стола, указал на кресло, впился каким-то очень уж сердитым взглядом, тут же вскочил и, заложив руки за спину, принялся вышагивать по кабинету так размашисто и гулко, что это свидетельствовало о крайнем волнении. Ольга терпеливо ждала. На миг в голову пришла дурацкая мысль, что камергер с компанией, не зная, чем ей еще напакостить, открыли князю, что она стала ведьмой, и он теперь места себе не находит, не зная, как к такому отнестись. Нет, не верится что-то. Прекратив бесцельное кружение по обширному кабинету и мимоходом сшибив локтем бело-синюю фарфоровую вазочку, чего даже не заметил, князь вернулся в кресло. Уставился в пол, вскинул на Ольгу глаза, опустил голову. «Что случилось, Андрей Дмитриевич?» — спросила она, пытаясь облегчить ему задачу. В нем мешалась ярость с терпением. Это чувствовалось. Казалось, он никак не мог подобрать нужный тон. «Оля», — сказал князь отрывисто, — «смело можно сказать, что я для тебя был как отец. Я всегда это ценила, и потому...» Прервал он еще более резко, словно наконец-то отыскал нужную линию поведения, и у него камень с души свалился. «И потому позволь тебе напомнить, что отцовские обязанности заключаются не только в том, чтобы ласкать и лелеять. Отец, ты, быть может, согласишься, имеет право при необходимости и выволочку устроить». «Безусловно», — поддакнула Ольга. «Рад, что ты это признаешь», — раскланялся князь не без сарказма. «Ну, что же, откровенно тебе признаюсь, я в затруднении. Никогда не думал, что мне придется вести беседы на такие темы. Выросли без материнского воспитания обе. Что-то я не мог не упустить, но иначе и нельзя. Есть области жизни, о которых отец с дочерьми все же не может разговаривать. Я считал, все уладится как-то само собой». Махнув рукой, он надолго умолк. «Вы не могли бы говорить яснее?» — тихонько произнесла Ольга. Он вскинул голову, в глазах будто молния сверкнула. «Изволь, ты меня раздосадовала, поразила, убила. Да я просто не нахожу слов. Господи ты, Боже мой!» Он взялся руками за голову, уперши локти в столешницу и остался в такой позе. «Я, в конце концов, человек широких взглядов. Прекрасно понимаю, что сердце, что природа, что все оно требует своего, что век у нас достаточно просвещенный, легкомысленный и монастырскими нравами не грешащий. Но есть же пределы. Если бы не брат, я бы, скорее всего, сгоряча вас шпагой проткнул вчера ночью. А, впрочем, при мне не было оружия. Что я несу, Господи? Как ты могла? О чем вы?» Князь поднял голову и ткнул в нее пальцем так, словно это было дуло пистолета, а дело происходило на дуэли. «О том, что мы все трое собственными глазами изволили вчера лицезреть в конюшне, о некой барышне, которая валялась голая в куче соломы с паршивым псарем и занималась с ним, о твоих ночных похождениях». Она не оскорбилась, удивилась безмерно. Спросила, едва ли не заикаясь от изумления. «Ночь? Конюшня? Похождение?» «Ну, что делать? Уж прости за этакий подбор словес!» Князь Вяземский распростер руки шутовским жестом. «Ты, быть может, предпочитаешь именовать это как-нибудь иначе и по-французски. Но я уж не посетуй. В данном случае предпочитаю именно наш, родной язык, выразительный и красочный. Я в своей отсталости и непросвещенности предпочитаю так и говорить». Собственными глазами видел, как ты вчера ночью валялась на соломе с паршивым крепостным мужиком. Ольга сидела молча. Что-то уже начинало проясняться у нее в голове. Князь, вновь подперев голову руками, равнодушным и почти спокойным голосом рассказывал, как вчера ночью брат поднял его с постели, велел поторапливаться, и они в сопровождении полуночничавшего фон Бока отправились в конюшню, где, оставаясь незамеченными, довольно долго наблюдали за кувырканиями голой парочки в сене. Причем лица участников этого незамысловатого действа сумели рассмотреть благодаря висевшему тут же зажженному фонарю достаточно ясно, чтобы опознать их со всей уверенностью. «Тебе следует поблагодарить брата», — сказал князь, саркастически закончив монолог. «Я хотел было на вас кинуться, сделать что-то, но Михаил меня увел, уговорил не пороть горячку, не травмировать твою нежную юную душу ловлей с поличным в такой ситуации. Тебе следует быть ему благодарной». «О да». Так тихо, что князь не смог бы расслышать, проговорила Ольга. «Я ему бесконечно благодарна. Отслужу как-нибудь, чем смогу». Теперь все прояснилось окончательно. Камергер и его компания за неимением лучшего устроили гнусную шутку. Ничего сложного, она и сама смогла бы навести этакое видение, неотличимое от реальности. «Только не надо меня уверять, будто среди обитающих в поместье крепостных девок есть твой точный двойник», — сказал князь. «Сама прекрасно понимаешь, что в такое объяснение ни один здравомыслящий человек ни за что не поверит. Твой точный двойник из числа обитателей усадьбы, о котором до сей пор никто не слыхивал, фантасмагория, чушь. Он чуточку беспомощно потер лоб. В голове у меня все туманилось. Я решил на всякий случай проверить. Мы отправились к тебе в спальню, но тебя там не нашли. Постель была пуста. Он пристукнул кулаком по столу и едва ли не простонал. «Только подумать! Крепостной псаришка!» Я бы еще, скрипя сердцем, попытался понять. Окажись на его месте кто-то. О чем я, черт побери? Он при великим усилием воли взял себя в руки. Короче говоря, я дал распоряжение собираться в дорогу. Мы все уезжаем в Петербург. Хорошо, еще прошло достаточно времени, чтобы рассудить спокойно. Отдать тебя в монастырь — не те времена. Выгнать на все четыре стороны с мешочком сухарей и парой золотых — чересчур мелодраматично. У меня не хватит духу. Ты мне была все равно, что дочерью. Поэтому мы все уезжаем в Петербург. Там будет гораздо проще держать себя в руках, пока эта дурь не пройдет. Подыщем подходящего жениха. Не о графе Жебелевиче теперь всерьез рассуждать. И, матушка, будь уверена, за жениха этого ты и выйдешь. Как ты меня огорчила, словами не передать. Пока князь витийствовал, она, рассуждая холодно, давно преодолев первое удивление, уже придумала план действий. Слишком серьезной была ситуация, чтобы ограничиться слезами и уверениями в своей невиновности, которым в таком положении никто не поверит ни капельки. Она вскочила, мастерски сделав вид, будто захлебывается от безутешных рыданий. «Вы! Ваше! Как же!» И выбежала, закрыв лицо руками. Оказавшись в коридоре, моментально опустила руки, огляделась, приоткрыла дверь атласной гостиной и после беглого взгляда, убедившись, что никого там нет, сделала несколько замысловатых движений руками, мстительно улыбаясь, нечто про себя прошептала. И вернулась в княжеский кабинет с гордо поднятой головой, сухими глазами и непреклонным выражением лица. Подойдя вплотную к столу золочеными углами, Ольга произнесла ледяным тоном, внутренне посмеиваясь. «Ну и всполошили же вы меня, Андрей Дмитриевич! Всполошили, перепугали, ошарашили. Я не сразу и сообразила. Я, конечно, вас прощаю, откуда вам было знать? Ты изволишь меня прощать?» — вытаращил глаза князь. «Вот именно», — сказала Ольга безмятежно. «Хочу быть великодушной. Прекрасно понимаю, что вашей вины тут нет». Князь медленно-медленно выпрямился во весь свой немаленький рост. Его лицо побагровело. «Уж не умом ли вы, государыня, тронулись?» произнес он столь ледяным тоном, что подмывало оглянуться, не замерзли ли цветы, росшие под окном на клумбе. Андрей Дмитриевич, покачала Ольга головой с видом глубочайшего сочувствия. «При вашем уме и жизненном опыте, генеральском чине и положении в обществе, стыдно вам не знать того, что знает в усадьбе любой поваренок». Кажется, ей удалось сбить князя с толку. Он совершенно утратил воинственный пыл, потому что такого тона и такого взгляда решительно не ожидал, потому что Ольга держалась совершенно не так, как ветреной грешнице в подобной ситуации следовало бы. Она продолжала громко, уверенно, с видом осознающего свою правоту человека. «Андрей Дмитриевич, о том, что в доме нечисто, что здесь давненько чудесит, знают право слова все до единого. Не только дворня, псари и конюхи, но и мы с Татьяной и Устинья Павловна. Я имею в виду все эти обманчивые мороки, все эти чертовы наваждения, которые можно наблюдать ночью, да и средь бела дня тоже. Все об этом знают, кроме вас. Все давным-давно даже сплетничать перестали. Позволь, позволь!» Князь вяло попытался перехватить инициативу, как толковому военному и подобало. «Ты обо всем этом, видение, привидение, оживающие картины и прочая мистическая белиберда?» «Именно!» — отрезала Ольга. «Слышать я об этом слышал, и не раз», — сказал князь, вроде бы начиная обретать прежнюю уверенность в себе. «Но вот верить в эту чушь меня никто не заставит. Устинья Павловна, между нами говоря, начинает полегоньку съезжать с ума. А тупое и неразвитое мужичье испокон веков сочиняет дурацкие сказки». «Сказки?» — усмехнулась Ольга. «А своим глазам вы верите?» «Верите, надо полагать. Вот и прекрасно. Пойдемте». Она цепко ухватила князя за рукав домашнего сюртука и потянула к двери. Ошарашенный ее напором, он не сопротивлялся, и Ольге довольно быстро удалось увлечь его к чуть-чуть приоткрытой двери. Приподнявшись на цыпочки, она быстрым доверительным шепотом сообщила князю на ухо: «Давно хотелось вам сказать, но я боялась, что вы станете смеяться по причине той самой прогрессивности и отрицания всей всяческой мистики. Не угодно ли?» Она кивнула на дверь атласной гостиной, именовавшейся так из-за синей атласной обивки в мелкий золотой цветочек, и князь, не рассуждая, придвинулся, всмотрелся в узкую щелочку, после чего застыл, как изваяние, издав странный звук, вроде жалобного писка. Ольге не было нужды смотреть из-под его локтя. Она и так знала, что его сиятельство сейчас там наблюдает в совершенном расстройстве чувств, ей уже самой созданную иллюзию, убедительную, ни в чем не отличимую от реальности. Посреди гостиной, примощенная лицом и грудью на вычурный венский столик, с гнутыми ножками и мозаичной крышкой, красовалась девица, судя по платью, одна из горничных. Вот только платье у нее было задрано по пояс, а сзади примостился великолепно узнававшийся господин камергер и с превеликим старанием, сияя победительной улыбкой, пользовал девку тем манером, который в прочитанных Ольгой величайшем секрете от всех мемуарах Казановы именовался итальянским. Картина была убедительная, неприглядная, исполненная, как выражаются французы, экспрессии, а главное, ничем не отличалась, как и было сказано, от доподлинной реальности.